кайфует, замкнувшись в себе наркоман. В мечтах у него мир прекрасен, как рай. Все деньги, богатство бери, согревай. В свинцовом тумане сбылись все мечты. Он видит алмазы, он видит дворцы. Он в центре внимания, блистает умом. И девушки все говорят лишь о нем. Ну и пусть тебя мне не вернуть. Ну и пусть нелегким будет путь. Ну и ветром свинцовый туман. Он лезет рукой в опустевший карман. Ни денег и дозы ему не достать. И в мир этот мрачный придется шагать. И в мозг отупевший грызается боль, что в жизненной весе проиграна роль. Мерцает в порядке.